Вайолин снова обернулся к окну. Южные кварталы просыпались навстречу новому дню. Бледное утреннее небо было уже слегка тронуто дымом из труб, который будет висеть над крышами до самого заката. Тени становились короче, выставляя на показ улицы, заваленные дерьмом и отбросами, по которым там и сям были разбросаны фигурки пьяниц, одурманенных или бездомных. До ушей уже доносились слабые отголоски ссор и драк. Вайолин задался вопросом, сколько еще людей принесут сюда сегодня? «Ну зачем?» — спросил он вслух. «Зачем оставаться в таком месте, как это?» «Я же осталась», — сказала Ширин, — «вот и они тоже». «Вы родились тут?» Она кивнула. «Мне повезло. Я прошла курс обучения всего за 2 года. Аспект предлагала мне на выбор любое место в королевстве. Я выбрала это». Судя по тому, как неуверенно она говорила, Вайолин, вероятно, был первым, кому Ширин так много рассказала о своем прошлом. «Потому что тут ваш дом?» «Потому что я чувствовала, что мое место здесь». Она направилась к двери. «Пора за работу, брат». Следующие несколько дней были утомительными, но плодотворными. Не в последнюю очередь, благодаря тому, что Вайолин работал при сестре Ширин. Нескончаемая процессия больных и раненых, тянувшаяся в двери, давала ему массу возможностей улучшить свои скромные навыки целителя. А Ширин стала делиться с ним своими знаниями, обучая его, как лучше зашивать рану и какие травы следует применять при головной боли или боли в животе. Однако вскоре сделалось очевидно, что ему не суждено перенять ее искусство. Ширин определяла болезни на глаз и на слух так уверенно, что это напоминало Вайолину его собственное мастерство в обращении с мечом. По счастью, свои собственные навыки ему пускать в ход больше не приходилось. После первого дня уровень агрессии у пациентов заметно снизился. По южным кварталам разнесся слух, что в доме 5-го ордена появился брат из 6-го, и большинство наиболее темных личностей, приходивших за лечением, благоразумно помалкивали и сдерживали свою склонность к насилию. Единственным неприятным моментом во время пребывания в 5-м ордене было неослабевающее внимание со стороны прочих братьев и сестер. Вайолин по-прежнему ужинал поздно вечером вместе с сестрой Ширин, и вскоре они обнаружили, что к ним присоединилась стайка учеников, жаждущих послушать рассказы Вайолина о жизни в 6-м ордене или о том, как он спас сестру Ширин. Не прошло и нескольких дней, как эта история сделалась местной легендой. Как всегда, самой внимательной его слушательницей была сестра Хенна. «А тебе разве не было страшно, брат?» — спрашивала она, глядя на него расширенными карими глазами. «Когда этот огромный головорез хотел убить сестру Ширин, тебя это не напугало?» Сидящая рядом с ним Ширин, которая до того стоически сносила это вторжение в ее трапезы, нарочно с громким звоном уронила нож на тарелку. «Меня приучили обуздывать свой страх», — ответил Вайолин и тут же осознал, как самодовольно это звучит. «Хотя, конечно, мне это удается хуже, чем сестре Ширин», — поспешно добавил он. «Она все это время оставалась абсолютно спокойной». «Ой, да ее вообще ничто не волнует», — Хенна махнула рукой. «Так почему ж ты его не убил?» «Сестра», — воскликнул брат Керлис. Она потупилась, щеки у нее залились краской. «Извините», — пробормотала она. «Ничего, сестра, это не важно». Вайолин неуклюже похлопал ее по руке, отчего Хенна зарделась еще сильнее. «У нас с братом Вайолином сегодня было много работы», — сказала сестра Ширин. «Нам хотелось бы поужинать в тишине». И хотя она была никакая не начальница, ее слово явно имело вес. Их собеседники немедленно разошлись по своим комнатам. «Они вас уважают», — заметил Вайолин. Ширин пожала плечами. «Может быть, но меня тут не любят. Большинство братьев и сестер мне завидуют. Аспект меня предупреждала, что такое может случиться». Судя по ее тону, ее это не особенно тревожило, Ширин просто констатировала факт. «Быть может, вы слишком сурово их судите? Если бы вы больше с ними общались, я здесь не ради них. 5-й орден — это всего лишь средство помогать людям, которым мне следует помогать. И места для дружбы тут нет. Ни единой души, которой можно было бы поведать тайные мысли, с кем разделить свою ношу». Она опасливо взглянула на Вайолина. «Вы же сами сказали, брат, тут у нас все иначе». «Ну что ж, Может быть, вас это не радует, но, надеюсь, вы понимаете, что я вам друг. Ширин промолчала. Она сидела неподвижно, не поднимая глаз от своей полупустой тарелки. «Не такой ли была и моя мать?» — подумал Вейлин. «Быть может, она тоже испытывала отчуждение из-за того, что была очень способной? Может, и ей тоже завидовали?» Ему трудно было это представить. Он помнил дружелюбную, теплую, открытую женщину. Вряд ли она когда-то была такой закрытой и замкнутой, как Ширин. «Ширин стала такой из-за того, что происходило с ней там, за воротами», — осознал Вейлин. «Там, в южных кварталах. Жизнь моей матери, наверное, была совсем другой». И тут он задался вопросом, который никогда прежде не приходил ему в голову, а кем она была до того, как пришла сюда? Как ее девичья фамилия? Кто были ее родители? Озабоченный этими мыслями, он встал из-за стола. «Спокойной ночи, сестра. Увидимся утром». «Завтра ведь ваш последний день здесь у нас, не так ли?» — спросила она, подняв глаза на него. Глаза у Ширин, как ни странно, блестели ярче обычного. Можно было подумать, будто она плачет, хотя, конечно, это было совершенно немыслимо. «Да, действительно. Но я все равно надеюсь успеть узнать что-нибудь еще, прежде чем покину ваш орден». «Да». Она отвернулась. «Да, конечно. Спокойной ночи. И вам того же, сестра». Однако Ваэлину не спалось. Он уселся, скрестив ноги, и принялся размышлять о том, что он ведь и впрямь почти ничего не знает о прошлом своей матери. Она была сестрой Пятого Ордена, вышла замуж за его отца, родила ему сына и умерла. Вот и все, что ему известно. Кстати, и об отце он знает немногим больше. Солдат, возвеличенный королем за отвагу, позднее владыка битв, человек, который сжег город, имеет сына и дочь от разных матерей. Но кем он был прежде? Ваэлин понятия не имел, где родился его отец и кем был его дед — солдатом, крестьянином, ни тем, ни другим. Множество вопросов клубилось у него в голове, как тучи в бурю. Ваэлин прикрыл глаза и попытался контролировать дыхание, как учил его мастер Солис, искусство, которому он, несомненно, научился у аспекта Пятого Ордена, что, в свою очередь, порождало новые вопросы. «Сосредоточься», — приказал он себе, — «дыши медленно и ровно». Час спустя сердцебиение замедлилось, и буря в голове улеглась. Очнулся он от негромкого, но настойчивого стука в дверь. Задержавшись, чтобы натянуть через голову рубашку, Ваэлин подошел к двери и обнаружил за ней сестру Хенну. Она робко улыбалась. «Брат», — сказала она почти шепотом, — «я тебя потревожила, да?» «Нет, я не спал». «Зачем она пришла?» «Ведь не за очередной же историей. Однако час поздний, сестра. Если тебе от меня что-нибудь нужно, с этим, наверное, можно обождать до утра». «Что-нибудь нужно?» Она улыбнулась смелее, и прежде чем Ваэлин успел ее остановить, шагнула мимо него к нему в келью. «Мне нужно попросить у тебя прощения, брат, за свои опрометчивые слова нынче вечером». Успокоившееся было сердце Ваэлина снова заколотилось. «Да не за что тут просить прощения». «Ох, ну как же!» — громким шепотом ответила она и подступила ближе, заставив его сделать шаг назад. Дверь захлопнулась. «Я такая глупая. Я все время говорю глупости от того, что не думаю». Она придвинулась еще плотнее, прижалась к нему. От прикосновения ее пышной груди Ваэлин сразу вспотел, и у него совершенно не кстати зашевелилось в паху. «Скажи, что прощаешь меня», — умоляюще воскликнула она. В голосе у нее слышались слезы. Она положила голову ему на грудь. «Обещай, что не станешь меня ненавидеть». «Хм...» Ваэлин лихорадочно искал наиболее уместный ответ, но жизнь в Ордене не подготовила его к подобным ситуациям. «Не стану, конечно». Он осторожно положил руки ей на плечи и отодвинул ее от себя, вымученно улыбнувшись. «Не стоит тебе беспокоиться из-за подобной безделицы». «Ах, ну я ужасно беспокоюсь», — заверила Хенна еле слышным голосом. «Я так боялась, что обидела тебя. Тебя, которой...» Она пристыженно отвернулась. «Это было просто невыносимо». «Ты придаешь слишком большое значение моему мнению, сестра». Он протянул руку, нащупывая дверную ручку. «Ну все, ступай». Она подняла руку, коснулась его груди, нащупывая мышцы под рубашкой. «Какие крепкие!» — пробормотала она. «Какой ты сильный!» «Сестра!» — он положил руку поверх ее руки. «Не надо, сестра!» И тут она поцеловала его, прижавшись всем телом, Ее губы коснулись его губ, прежде чем он понял, что происходит. Ощущение было головокружительное. Поток непривычных чувств захлестнул его тело. «Так нельзя», — думал он, в то время как ее язычок скользнул между его губ. «Надо ее остановить, немедленно, надо это прекратить, сейчас же». Звук, который его спас, поначалу был слабым. Жалобная нотка в сквозняке, тянущем в окно. Вайлин чуть было не пропустил его, всецело поглощенный губами сестры Хенны, но было в нем нечто знакомое, что заставило его остановиться и отстраниться. «Что такое, брат?» — спросила сестра Хенна. Ее шепот ласкал ему губы. «Ты разве не слышишь?» Она слегка нахмурилась. «Нет, я ничего не слышу». Она хихикнула и снова прижалась к нему. «Слышу только, как сердце у меня колотится, и у тебя тоже». Звук становился громче. Знакомый сигнал тревоги. «Волчий вой», — сказал Вайлин. «Волки в городе?» — сестра Хенна снова хихикнула. «Это просто ветер. А может, собака?» «Собаки так не воют. И это не ветер, это волк. Я как-то раз видел волка в лесу, перед тем, как меня попытались убить. Он бы наверняка ничего не заметил, если бы не потратил годы, вглядываясь в лица своих противников на тренировочном поле, выискивая малейшие намеки, тончайшие изменения выражения лица, предупреждающие о нападении. Вот и сейчас он увидел в ее глазах краткий промельк решимости. «Это не повод для беспокойства», — сказала она, подняла левую руку и погладила его по щеке. «Забудь свои тревоги, брат. Позволь мне помочь тебе». Правая рука с ножом вылетела из-под одежды, сталь ярко блеснула, целясь ему в шею. Движение было отработанное, выполненное со стремительностью и точностью, которые выдавали опытную руку. Вайлин увернулся, нож оцарапал ему плечо. Он толкнул девушку в грудь раскрытой ладонью, она отлетела и врезалась в стену. Она стремительно оттолкнулась от стены, с лицом свирепой кошки прыгнула на него, целясь ногой ему в голову и вскинув нож, чтобы ударить его в живот. Вайлин увернулся от удара в голову и перехватил ее запястье, крутанул, услышал хруст и с трудом подавил накатившее отвращение. «Это не девушка, это не сестра, это враг». Она ударила свободной рукой снизу вверх, раскрытой ладонью с поджатыми пальцами, целясь ему в основании носа. Благодаря урокам мастера Интриса Вайлин знал, что удар этот смертельный. Он пригнулся, приняв удар в лоб, тряхнул головой и стиснул девушке шею, прижав ее к стене. Она билась и шипела, тянулась ногтями к его лицу. Он держал ее на вытянутой руке, запрокинув ей голову, почти оторвав пленницу от пола и стискивая руку, чтобы она не трепыхалась. «Ты весьма искусна, сестра», — заметил он. Из горла у нее вырвался стон боли и ярости. Ее кожа была горячей на ощупь. «Может, расскажешь, где ты обучилась подобному мастерству? И отчего ты сочла нужным упражняться в нем на мне?» Ее глаза, лихорадочно блестящие на лице, превратившимся в багровую маску, стрельнули в сторону дыры на его плече и виднеющегося в ней неглубокого пореза. Губы у нее скривились в жуткой, полной ненависти улыбке. «Как ты себя чувствуешь, брат?» — прохрипела она, брызжа слюной. «Ты уже не успеешь ее спасти». И тут он почувствовал жар, поднимающийся в груди, и свежую струйку пота, ползущую по спине, и серую пелену, застилающую края поля зрения. Яд, клинок отравлен. Он подался ближе. Их лица разделяло всего несколько дюймов. Вайлин заглянул в ее глаза, исполненные ненависти. Кого спасти? Кошмарная улыбка сделалась шире, девушка разразилась неестественным хохотом. «Когда-то их было 7», — выдавила она. Ненависть в ее глазах сияла фонарем в темноте. Внезапно она запрокинула голову еще сильнее, раскрыла рот, громко клацнула зубами и задергалась у него в руке, охваченная неудержимой дрожью. Изо рта у нее хлынула пена. Вайлин разжал руку, уронил девушку на пол, и она забилась в судорогах, колотя ногами по каменным плитам, а потом замерла и осталась лежать широко раскрытыми и немигающими глазами. Она была мертва. Вайлин уставился на нее. На лбу у него выступил пот, жар в груди разгорался огнем. «Клинок отравлен, ты уже не успеешь ее спасти. Когда-то их было 7, ты не успеешь ее спасти, спасти ее, спасти!» «Аспект!» — он бросился к своему мечу, стоящему у стены, вырвал его из ножен, распахнул дверь и помчался по коридору к лестнице. «Клинок отравлен, сколько же ему осталось?» Он отмахнулся от этой мысли. «Ничего, мне хватит», — яростно подумал он, прыгая через 3 ступеньки. «Мне хватит». Комнаты аспекта были на самом верху. Он добежал туда за несколько секунд, помчался по коридору, видя впереди ее дверь, не замечая никаких признаков опасности. Клинок сверкнул полоской света в темноте, стальной полумесяц, которым владел опытный и проворный боец. Он должен был снести Ваэлину голову. Юноша нырнул вниз, перекатился, ощутил порыв ветра, когда меч пронесся у него над головой, одним движением вскочил на ноги и принял боевую стойку. Меч со звоном скрестился с его собственным клинком. Ваэлин крутанулся, припал на колено, вытянув правую руку, испытал мерзкое ощущение от лезвия, входящего в плоть, услышал сдавленный крик боли и стук капель крови, дождем брызнувших на каменный пол. На нападающем была холщовая одежда черного цвета, на лице маска, лоб и веки вымазаны сажей. Он глядел на Ваэлина с пола, зажимая глубокую рану на бедре, глядел не с яростью, а в шоке и изумлении. Ваэлин убил его, перерубив шею, оставил корчиться на полу в луже крови, ударившей из артерии, и бросился вперед. Огонь в груди пылал адской болью. Перед глазами все плыло, он не видел ничего, кроме двери аспекта, до которой оставалось всего несколько шагов. Ваэлин споткнулся, врезался в стену, заставил себя выпрямиться, сердито крякнул, злясь на себя самого, надо ее спасти. Еще два клинка сверкнули в темноте, еще одна фигура в черном с коротким мечом в каждой руке атаковала его, осыпая градом ударов. Ваэлин отбил первые два, потом отступил, так что прочие просвистели в дюйме от его лица, подступил на дистанцию удара ногой и убил противника выпадом в грудину, вонзив клинок снизу вверх и пробив сердце. Человек в черном содрогнулся, изо рта у него хлынула кровь, потом он осел, точно лишенная жизни кукла, тряпкой повис на мече Ваэлина. Тяжесть трупа потащила его вниз, меч ушел в тело по самую рукоять, кровь покрыла руку Ваэлина толстым, склизким алым слоем и полилась на пол. Его бы стошнило от этого запаха, если бы не яд, ярившийся в его собственной крови. Как же я устал! Ваэлин привалился к трупу, его охватило изнеможение, подобного которому он никогда прежде не испытывал. Боль в груди отступала, сменяясь непреодолимой тягой ко сну. Я так устал! Ты плохо выглядишь, брат. Голос исходил ниоткуда, не имея ни источника, ни владельца, из безымянных теней. Это сон, — подумал Ваэлин. Предсмертный сон. Я вижу, она тебя нашла, — продолжал голос. Раздался чуть слышный скрежет острие клинка по камню. Нет, не сон. Ваэлин скрипнул зубами, стиснул рукоять меча. «Она мертва!» — крикнул он во тьму. «Ну, разумеется. Голос был мягкий, без каких-либо особых примет, не изысканный и не грубый. Жаль. Она мне всегда нравилась в этом обличье. Такая восхитительная жестокость! Ты успел с ней переспать? Думаю, ей бы это понравилось». Лишь слабая тень напряжения послышалась в голосе, однако Ваэлин почуял, что его невидимый владелец вот-вот бросится в атаку. Дрожа от усилий, он встал с колен, выпрямился, высвободил меч из трупа. «Он слишком промедлил», — догадался юноша. «Ему следовало убить меня, пока я был беззащитен. Или он ждет, пока яд сделает всю работу за него?» «Ты боишься», — прохрипел Ваэлин в темноту. «Ты знаешь, что тебе меня не одолеть». Молчание. Молчание во тьме, нарушаемое лишь стуком капель крови, падающих с клинка на пол. «Времени нет», — подумал Ваэлин. Перед глазами все расплывалось, и жуткое ледяное онемение мало-помалу сковывало руки и ноги. Ждать некогда. «Когда-то», — сухо проскрежетал он и повторил снова погромче, — «когда-то их было семь». Послышался скрип замков, лязг засовов, потом скрип петель. За спиной у него отворилась дверь аспекта, и в дверном проеме появилось ее милое, слегка раздраженное лицо, озаренное светом свечей. Что это тут за шум? Из темноты, кувыркаясь, вылетел нож, нацеленный уверенной рукой. Его острие должно было вонзиться аспекту в глаз. Ваэлин, тяжелый, как свинец, рукой взмахнул мечом, прочертив клинком дугу, и его меч перехватил нож, и нож, крутясь, улетел обратно в темноту. Он так и не увидел, как атаковал убийца. Он почувствовал атаку, знал, что тот атакует, но видеть не видел. Он действовал автоматически, бессознательно, не теряя ни секунды. Развернулся, обеими руками сжимая рукоять меча, вложив в удар последние капли иссякающих сил. Он даже не почувствовал, как меч встретился с шеей убийцы, и скорее услышал, чем увидел, как фонтан крови ударил в потолок и стены. Обезглавленный труп сделал еще несколько шагов и, наконец, рухнул на пол, но Ваэлин испытывал лишь неодолимую властную потребность уснуть. Каменные плиты пола под щекой были такими прохладными. Грудь вздымалась спокойно и ровно. Интересно, приснятся ли ему волки? «Ваэлин!» Сильные руки подхватили его, встряхнули, послышался топот множества ног, ропот голосов, как бушующая река. Он раздраженно замычал. «Ваэлин, очнись!» Что-то жесткое ударило его по лицу, заставив скривиться. «Очнись! Не спи! Ты меня слышишь?» Еще голоса, сливающиеся в почти неразличимый гул. «Приведите сестру Ширин немедленно! Отнесите его в класс! Оставьте их, они мертвы! Чем это его заразили? Похоже на рану от ножа. А где же сам нож?» «Она хотела извиниться», — сказал Ваэлин, решив, что надо им помочь, пришла ко мне в комнату. «Убила бы меня, если б не волк». «Проверьте его комнату». Голос Ширин куда более резкий и испуганный, чем он когда-либо слышал прежде. «Отыщите нож и смотрите, не дотрагивайтесь до лезвия». Еще голоса. Смутное ощущение, что его куда-то несут. Вместо прохладного пола гладкий и жесткий операционный стол. Ваэлин застонал. Его одурманенный разум сообразил, что сейчас будет очень больно. «Мертва?» — голос аспекта. «Что значит мертва?» «Похоже на яд», — ответил ракочущий бас мастера Гарина. «Пилюлька, припрятанная в одном из зубов. Я уже давным-давно не видел ничего подобного». Ваэлин решил открыть глаза, но увидел только мутное нагромождение теней. Он поморгал, и в глазах на время прояснилось. Он сумел различить сестру Ширин, которая, раздувая ноздри, обнюхивала нож сестры Хенны. «Охотничья стрела», — сказала она, — «нужен корень Джофрила». «Это может его убить». Ваэлин понимал, что тревога в голосе аспекта должна была вызвать у него потрясение, но ему было не до того. Его разум был поглощен вопросом, который следовало задать. «Если мы этого не сделаем, он умрет наверняка», — отрезала Ширин. Лицо у нее было ошеломленное, испуганное, но решительное. Он молод и крепок, он выдержит. Молчание, безнадежный вздох. «Принесите корень и побольше красноцвета». «Нет», — возразила Ширин, — «не надо красноцвета, это снизит эффективность». «Ради веры, сестра!» В поле зрения Ваэлина впервые появилась массивная фигура мастера Гарина. «Ты знаешь, что это зелье творит с людьми?» «Она права». Напряженным тоном произнесла аспект. «Аспект!» Окликнул Ваэлин. Она подошла к нему, стиснула его руку, пальцы погладили его лоб. «Ваэлин, пожалуйста, полежи спокойно. Нам нужно дать тебе лекарство, чтобы вылечить тебя. Будет больно, но ты должен мужаться». «Аспект!» Он старался сфокусировать взгляд, чтобы смотреть ей в глаза. «Скажите, пожалуйста, как звали мою мать?» «Вардриан». Оно звенело у него в голове сквозь хаос боли. Вардриан. Ее имя. Имя ее семьи. Он плавал в поту, грудь превратилась в пылающую печь, глаза затмевало тьмой, но ее имя удерживало его в мире точно якорь. Сестра Ширин стянула ему руку кожаным ремнем и длинной иглой впрыснула настой корня Джафрила прямо в вену. Мучительная боль обрушилась на него почти мгновенно. Комната рассыпалась и исчезла. Утешения аспекта затихли вдали, скорбное лицо Ширин превратилось в бледную кляксу среди сгущающихся теней. Вардриан. Одним из любопытных эффектов боли было то, что время растянулось до бесконечности, и каждое мгновение страдания длилось и длилось вечно. Он знал, что спина у него выгнулась дугой, что хребет напрягся, точно лук, что сильные руки прижимают его к столу, пока он мечется и орет что-то бессвязное. Он знал это, но не ощущал этого. Это было далеко-далеко, где-то за пределами боли. Ильдера Вардриан, его мать. Простая фамилия, неблагородная и незнатная, пришедшая откуда-нибудь с полей или с городских улиц. Она была такой же, как его отец. Она вознеслась благодаря собственному таланту. Она была необычной женщиной. Внезапно он совершенно отчетливо увидел перед собой ее лицо, и тьма бежала прочь перед ее ясной улыбкой, перед состраданием в ее глазах. Она была маяком в пучине боли, и его воля сосредоточилась на ней, стремясь выжить. Он так и не узнал, долго ли это продлилось, скоро ли он выдохся. Потом ему говорили, что от него пострадали несколько самых сильных братьев в ордене, что он пытался укусить даже самую Аспекта, что он орал самые гнусные и кошмарные вещи. Но он об этом ничего не помнил. Он помнил только имя Ильдера Вардриан, и имя его спасло. —